Именно они и привлекли мое внимание. Это были диски Петра Ивановича. А в шкафу стояли его книги и альбомы. К нам приезжал молодой человек, Святослав. Он привез все это. Я кивнула. Видимо, его попросила Евгения Ильинична. Сама она вряд ли бы решилась поехать сюда, а тянуть с передачи наследства ей не хотелось. Ее можно понять. Любимый племянник, гордость семьи и вдруг убийца. И не кого-нибудь, а ее собственного мужа. И все это из-за столетней бумажки. Конечно, первой ее трезвой мыслью было избавиться от всего этого. Всего того, что раньше олицетворяло память о ее муже. А теперь виделась причина его гибели. «Я дам номер человека, который разбирается в марках и может дать толковый совет. К тому же он очень хороший человек. И, скорее всего, он готов душу продать за то, чтобы увидеть коллекцию Кускова». Геннадий невесело усмехнулся. Потом внимательно посмотрел на меня и задал вопрос. «Ручаетесь за него?» «За него, да. Это просто безобидный коллекционер, обожающий шоколадные тортики. Людмиле ничего не грозит с его стороны. Кроме того, вам будет неплохо узнать, насколько опасное богатство вы приютили». «Это да!» Прозвучала негромкая трель звонка. Людмила поспешила в прихожую. «Родители!» — пояснил Геннадий и поднялся встречать гостей. Шумное и радостное встречание перетекло в гостиную, где нас всех представили друг другу. Половину гостей я уже знала. Женскую половину. Это были подруги Людмилы, с которыми я уже встречалась, и ее мама, а остальную часть составляли мужья. Стайка подруг светилась радостью, щебеча вокруг счастливицы. Мужская половина сдержанно похлопывала Геннадия по плечу. Это был один из странных общеизвестных ритуалов, принятых в мужском обществе. Понять его нетрудно. Но чтобы ощутить важность священнодействия, необходимо одно малюсенькое условие – наличие всего одной Y-хромосомы. Первое знакомство состоялось, гости потянулись к столу, где знакомство должно было продолжиться и укрепиться в сознании. Празднество пошло своим чередом. Тосты за счастье молодых, поздравления, пожелания, вручение подарков. «Минуту внимания!» Геннадий поднялся и постучал по своему фужеру ложечкой. «Интересно, как он умудряется не крошить хрусталь в пыль своими ручищами?» «Все мы здесь собрались отметить очень важное для нас, Людмилой, событие!» При этих словах Людмила улыбнулась. «Я хочу произнести тост не за любовь, а за дружбу!» За столом воцарилась тишина. Все повернулись к Геннадию. «Я хочу сказать вам всем и в отдельности каждому из вас большое спасибо за то, что вы сегодня с нами. За то, что для вас это тоже важное событие». За друзей пили стоя, как и за любовь, и за родителей, и за будущих детей. Потом нам просто надоело садиться и вставать, и мы пили стоя за все. Никита зорким взглядом ревностно следил за тем, что я ем и сколько. Миссис Хадсон на страже. Я прямо слышала его слегка хриплое ворчливое бормотание. А ведь мои пирожки она не ест в таких количествах. Эта мысль вызвала у меня улыбку. Впрочем, не только у меня. В какой-то момент я поймала все понимающий взгляд Людмилы и рассмеялась. Людмила же подмигнула мне, а потом указала на дверь. Все понятно. Естественно, она хотела поговорить со мной наедине. Когда я поднималась, чтобы выйти вслед за ней, я поймала еще один взгляд. На меня смотрела Валентина Ильинична, мама Люды. В ее взгляде читался страх, страх за свою тайну. Я и заговорщицки подмигнула. Людмила встретила меня на кухне. Она предложила мне присесть под форточкой, поставила передо мной пепельницу и уселась рядом. «Расскажите мне все», — тихо попросила она. Я рассказала. Естественно, при объяснении факта наследования я привела ей версию Евгении Ильиничны. «Боже мой, и все это из-за Марки?» «Да, из-за нее. Вам, как вы должны понимать, еще повезло». «Я еще и Никиту сюда втянула», — вздохнула Людмила. «Ну да, а он меня». Я улыбнулась. «Все хорошо, что хорошо кончается». «А что он был за человек?» «Очень хороший. Могу дать почитать о нем статью». «Мне, кстати, ее еще нужно написать, ведь я обещала послать ее в школу». «Давайте, конечно». «Что тут за посиделки?» На кухне появился Никита. Его цепкий взгляд оценил ситуацию. «У нас тут свои женские дела». Людмила со смехом хлопнула его по плечу. «Что за дела?» — спросил Геннадий, который последовал на кухню вслед за Никитой. «Я пытаю Таню. Вы все так трясетесь надо мной, что я никогда бы не узнала правду. Вот я и приперла Татьяну к стенке, чтобы она мне все рассказала до того, как ты предупредишь ее ничего мне не говорить». «Рассказывать-то немного на самом деле. Я сегодня говорила со следователем. Филиппова еще не поймали. Отхватил мерзавец бесценную бумажку с кровавой историей и греет пузо где-нибудь в жарких странах». «Может, и не греет», — как-то хищно ухмыльнулся Геннадий. Выражение его лица меня слегка озадачило. Вспомнились слова Владимира Леонидовича. «Был человек и исчез». А потом слова подруг Людмилы о том, что Геннадий ради нее даже на убийство пойдет. «А я вот тебе кое-что принес». Никита протянул руку и вручил Людмиле конверт. «Тот самый?» — удивленно спросила она. Никита самодовольно кивнул. Геннадий непонимающе посмотрел на меня, потом перевел взгляд на конверт. Людмила же ловким движением руки его вскрыла и достала оттуда другой, сложенный пополам. «Это я получила по почте и была слегка озадачена. Ты говорил, что у тебя есть хорошие знакомые». «Почему она тебя озадачила?» Геннадий выхватил конверт из ее рук и открыл. «Потому что он пустой». «А почему ты мне ничего не сказала?» «Потому что захотела заиметь маленький секретик». «Ого! А получилось так, что он тебя чуть не поимел, и Никиту за компанию».